Летний вечер. Знать, солнышко утомлено, за горы прячется оно, луг погашает за лучом, и алым тонким облачком, задернув лик усталый свой, уйти готово на покой. Пора ему и отдохнуть. Мы знаем, летний долог путь. Везде ж работа, на горах, в долинах, в рощах и лугах. Того согрей, тем свету дай, и всех при том благословляй. Буди заснувшие цветы, и им расписывай листы, потом медвяную росой пчелу-работницу напой, и чистых капель меж листов оставь прорезвых мотыльков. Зерну скорлупку раскали, и молодую из земли былинку выведи на свет. Печушкам приготовь обед, тех приюти между ветвей, а тех на гнездышке согрей. И вишням дай румяный цвет. Не позабудь горячий свет рассыпать на зеленый сад и золотистый виноград от зноя листьями прикрыть. И колос зрелостью налить. А если жар для стад жесток, смани их к роще в холодок, и тучку темную скопи, и травку влагой окропи, и яркой радугой с небес сойди на темный луг и лес. А где под острую косой трава ложится полосой, туда безоблачно сияй и сено в копны собирай, чтоб к ночи луг от них пестрел и с ними ряд вазов скрипел. И так совсем не мудрено, что разгорелось оно, что отдыхает на горах в полупотухнувших лучах, и нам, сходя за небосклон, в прохладе шепчет «добрый сон». И вот сошло, и свет потух. Один на башне лишь петух за ним глядит, сияя вслед. Гляди, гляди, в том пользы нет. Сейчас оно перед тобой задернет алый завес свой. Есть и про солнышко беда. Нет ладу с сыном никогда. Оно лишь только в глубину, а он как раз на вышину. Того и жди, что заблестит. Давно за горкой он сидит. Но что ж так медлит он вставать? Все хочет солнце переждать. Вставай, вставай, уже давно заснуло в сумерках оно. И вот он всходит, в долг глядит, и бледно зелень серебрит. И ночь уж на небо взошла, и тихо на небе зажгла гостеприимные огни. И все замолкнуло в тени, и по долинам, по горам все спит. Пора ко сну и нам. Январь-март 1818 года. Перевод стихотворения немецкого поэта-романтика Гебеля.